Колин Уилсон. Паразиты сознания. Августу Дерлету, подсказавшему идею этой книги. Я должен, прежде чем умру, отыскать какой-нибудь способ высказать то наисущественное, что кроется во мне, то, о чем прежде я никогда не упоминал, нечто такое, что нельзя назвать ни любовью, ни ненавистью, ни жалостью, ни презрением, но самим дыханием жизни, неистовым и исходящим из невесть какой дали, привносящим в человеческую жизнь безбрежность и пугающую своим беспристрастием силу, несвойственную людям. Бертран Рассел. Письмо Констанции Малисон, 1918 год. Цитируется по книге «Мое философское развитие». Страница 261. Мы не считаем предусудительным посвятить третий том «Кембриджской истории ядерного века» новому изданию этого важного документа, автором которого является профессор Гилберт Остин, произведение, известного под названием «Паразиты мозга». Эта книга совершенно определенно представляет собой разноплановый документ, составленный из различных работ, магнитофонных записей и стенограмм бесед с профессором Остином. Первое издание в сравнении с настоящим, составляющее по объему лишь половину, вышло в свет вскоре после исчезновения профессора Остина в 2007 году, до того, как корабль «Паллада» был обнаружен космической экспедицией капитана Рамзе. В основу того издания легли заметки, составленные по просьбе полковника Спенсера, и магнитофонная запись, значащаяся в библиотеке Лондонского университета под индексом 12XM. Повторное издание, вышедшее в 2012 году, включало в себя запись интервью, застенографированного 12 января 2004 года Лесли Первисоном. Наряду с этим туда входил материал из двух статей, написанных Остином для журнала Historical Review и частично его предисловие книги Карла Вайсмана «Размышления об истории». Нынешнее издание, сохраняя прежний текст «In toto» в полном объеме, латынь, включает и совершенно новый материал из так называемого «каталога Мартинуса», много лет входившего в собственность госпожи Сильвии Остин и хранящегося теперь в архиве Всемирной истории. В сносках, в настоящем популярном издании, в большинстве опущены, редакции указаны источники, откуда заимствован тот или иной материал разделов. Помимо этого, здесь приводятся материалы из пока еще не опубликованных автобиографических заметок, написанных Остином в 2001 году. Ни одно из изданий «Паразитов мозга» не может претендовать на звание, исчерпывающее полного. В нашу цель входило скомпоновать материал таким образом, чтобы он представлял из себя логически связанное повествование. В тех местах, где это было уместно, мы использовали дополнительно фрагменты из философских работ Остина, был привлечен также небольшой отрывок из предисловия книги «Дань уважения Эдмунду Гуссерлю», изданный Остином и Райхом. Получившееся в результате повествования, по мнению редакции, является как бы подтверждением взглядов, изложенных в книге «Новый свет на загадку Паллады». Однако считаем нужным оговориться. Цель редакции была иной. Мы сделали попытку обобщить весь относящийся к делу материал и полагаем, что справедливость этого дерзкого решения проявит себя, когда Северо-Западный университет завершит подготовку к изданию полного собрания сочинений Гилберта Остина. ГСУП, колледж Сент-Генри, Кембридж, 2014 год. Ниже следующая часть приводится дословно с магнитофонной записи, сделанной доктором Остином за несколько месяцев до исчезновения, подготовлена к печати Спенсером. Полковник Спенсер возглавляет архив Всемирной истории, где хранятся все работы доктора Остина. У такой замысловатой истории, каковой является это, нет строгого начала. В равной степени не могу я последовать совету полковника Спенсера начать сначала и так идти до конца. История имеет привычку петлять. Самым разумным, пожалуй, будет своими словами рассказать о борьбе с паразитами мозга, а остальное оставить домысливать историкам. Если так, то для меня самого история начинается с 20 декабря 1994 года, в тот день, когда я возвратился домой с собрания Мидлсекского общества археологов, где выступал с лекцией о древних цивилизациях Малой Азии. Это был во всех отношениях живой и запоминающийся вечер. Ничто не доставляет такого удовольствия, как рассуждать на близкую твоему сердцу тему перед неподдельно внимательной аудиторией, а добавить к этому еще и обед, после которого нам подали отменный кларет 80-х годов, то тогда сразу станет ясно, что, вставляя ключ в двери своей квартиры на Ковент-Гарден, я находился в самом веселом и благостном расположении духа. С порога я заслышал звонок телекрана, но пока подошел, звонки уже прекратились. Я посмотрел на запоминающее устройство. Там значился хамистедский номер. Я сразу понял, что это от Карла Вайсмана. Времени было 11:45, хотелось спать. Я решил, что перезвоню ему утром, но уже раздеваясь с тем, чтобы лечь в постель, как-то усовестился. Мы с Вайсманом были друзьями с давних пор, и он нередко будил меня среди ночи звонками с просьбой навести те или иные справки в Британском музее. Я там бывал едва не каждое утро. И вот тут словно какой-то отдаленный сигнал тревоги вселил в меня беспокойство. Я как был в домашнем халате, подошел к телекрану и набрал номер моего друга. На звонок долгое время никто не отвечал. Я уже собрался было вешать трубку, как тут на экране возникло лицо секретаря Вайсмана. Он спросил: «Вы уже знаете новость?» «Какую новость?» – не понял я. «Доктор Вайсман умер». Я был настолько ошарашен, что невольно сел. В конце концов, мне удалось кое-как совладать с мыслями, и я выдавил: «Откуда мне было об этом знать? Об этом написано в вечерних газетах». Я объяснил ему, что только что вошел в дом. «А, тогда ясно», — сказал секретарь. «Я весь вечер пытаюсь до вас дозвониться. Вы не можете подъехать прямо сейчас?» «Но зачем? Я что, могу быть чем-то полезен? Что с миссис Вайсман, как она себя чувствует?» «У нее шок». «Но отчего он умер?» «Он покончил с собой», — ответил Баумгарт. Выражение лица у него при этом не изменилось. Помню, в течение нескольких секунд я молча смотрел на него, вытаращив глаза, после чего выкрикнул: «Что за ахинею вы несете? Такого быть не может!» «В этом нет ни малейшего сомнения. Прошу вас, приезжайте как можно скорее». Он потянулся к рычажку, собираясь отключить аппарат. Я завопил на него, как в истерике: «Вы что, с ума меня свести хотите? Говорите, что с ним произошло?» Он принял яд. «Больше я вам, в сущности, ничего сообщить не могу, но в письме у него сказано, чтобы мы немедленно вышли на вас. Так что приезжайте, очень вас прошу. Мы все здесь крайне измотаны». Я вызвал аэротакси и погрузился в какое-то дремотное оцепенение, тупо твердя про себя, что этого не может быть. Карла Вайсмана я знал 30 лет, с тех еще пор, когда мы с ним были студентами Уппсалы. То был человек во всех отношениях замечательный, умнейший, чуткий, уживчивый, в высшей степени собранный и энергичный. Этого я не мог себе представить. Такой человек на самоубийство не пошел бы никогда. Да нет же, я великолепно сознавал, что с середины столетия число самоубийств в мире подскочило процентов на 50, и что счеты жизнью порой сводят люди, от которых подобного шага ожидаешь менее всего. Но услышать, что самоубийство совершил Карл Вайсман, для меня было все равно, что услышать, что дважды два – пять. В характере у Карла не было ни атома самоуничтожения. С какой стороны ни возьми, это был, пожалуй, самый собранный, наименее подверженный хандре человек из всех, кого я знал. А не убийство ли это? Пришла в голову внезапная мысль. Не могло ли статься, что он погиб от руки какого-нибудь агента из центральноазиатских держав? Мне доводилось слышать и не такие вещи. Политическое убийство во второй половине 80-х обрело вид точной науки, а насильственная смерть Гамельмана и Фуллера наглядно доказывала, что и такие да нельзя засекреченные ученые не гарантированы в конечном итоге от расправы. Но Карл был психологом и, насколько мне известно, не был чем-либо связан с правительством. Основной доход ему составляла работа при одной из крупных промышленных корпораций, где он занимался разработкой антистрессовых методик для рабочих поточного производства, а также вопросами, связанными с общей производительностью. Когда аэротакси опустилось на крышу дома, Баумгарт уже ждал меня. Едва мы остались наедине, как я сразу же у него спросил. «Это не могло быть убийство?» «Конечно», — ответил он, — «и такую возможность нельзя сбрасывать со счетов. Но я думаю, оснований думать об убийстве здесь нет. Сегодня в 3 часа дня он удалился к себе в кабинет, собираясь работать над рукописью. Мне наказал никого не впускать. Окно у него было закрыто. Я следующие 2 часа провел за столом в приемной. В 5 часов супруга понесла в кабинет чай, и там наткнулась на мертвое тело. Он оставил письмо, написанное от руки. Яд размешал в стакане воды, воду набрал в туалете из-под крана. Через 1/2 часа я уже лично убедился, что мой друг действительно наложил на себя руки. Единственное, что еще можно было предположить, это что его убил Баумгарт. Ну уж в это-то поверить было никак нельзя. Баумгарт обладал сдержанностью и хладнокровием швейцарца, но все равно по нему было видно, что случившееся глубоко его потрясло, и он находится на грани нервного срыва. Нет человека, который, содеяв подобное, мог бы при этом достаточно удачно разыграть непричастность. Кроме того, письмо было написано почерком Карла. С той поры, как Помрой изобрел аппарат электронного сличения, подделка стала редчайшим из преступлений. Ту юдоль скорби я покинул в 2 часа ночи, ни с кем, кроме Баумгарта, не переговорив. От людей мне доводилось слышать, что лицо умершего от цианида ужасно. Таблетки, которые принял Вайсман, лишь сегодня утром были изъяты у какого-то больного невротика. Письмо само по себе было странным. В нем не было ни одного горького слова о предстоящем самоуничтожении. Почерк был зыбким, но слова прописаны разборчиво. В письме оговаривалось, что из имущества должно отойти сыну, что жене. Указывалось, что надлежит как можно скорее вызвать меня, с тем, чтобы я распорядился рукописями его научных работ. Упоминалась причитающаяся мне за это денежная сумма, а также сумма, которая при необходимости должна была пойти на их публикацию. Мне была предоставлена ксерокопия письма, оригинал забрала полиция. В том, что это не подделка, я убедился почти сразу. На следующее утро электронный анализ подтвердил это окончательно. Да, письмо необычайно странное, объемом в 3 страницы, и написано явно в спокойном состоянии. Но зачем он требовал, чтобы со мной связались немедленно? Может, ответ на это содержался в его рукописях? Баумгарт такой вариант уже предусмотрел и провел за изучением бумаг Вайсмана целый вечер. Он не нашел в них ничего, что могло бы как-то объяснить призыв Карла к спешке. Изрядная часть рукописи имела отношение к работе Вайсмана в англо-индийской компьютерной корпорации. Доступ к этим бумагам имели, естественно, и другие сотрудники исследовательского отдела этой фирмы. Остальные составляли различные работы по психологии экзистенциализма, психоаналитическому методу Маслоу и так далее. Был еще почти законченный труд по применению галлюциногенных наркотиков. И вот в последней упомянутой работе я, похоже, и узрел намек на разгадку. Мы с Карлом, будучи студентами Уппсалы, часто и подолгу обсуждали между собой такие темы, как подоплека смерти, границы человеческого сознания и иже с ними. Я писал дипломную работу по древнеегипетской книге мертвых, название которой «Руно Перт Эмхру» в дословном переводе означает «Книга исхода ко дню». Меня интересовал сугубо символический образ пресловутой темной ночи души, опасности, что подстерегают отрешенную от тела душу на ее долгом, длинною в ночь, пути в Аментет, царство мертвых. Но Карл настоял, чтобы я взялся еще изучать и тибетскую книгу мертвых, похожую на египетскую, как вилка на бутылку, и сравнил бы оба этих текста. Любому, кто знаком с этими произведениями, разумеется, ясно, что тибетская книга не имеет ничего общего с манускриптом древних египтян. Я понимал, что сравнивать их – ненужная трата времени, изощрение в буквоедстве и только. Но Карл, тем не менее, каким-то образом умудрился вызвать во мне интерес к тибетской книге, и мы с ним потом не раз засиживались допоздна, обсуждая ее содержание. Добыть в ту пору галлюциногенные наркотики было делом поистине немыслимым. После того, как Олдос Хаксли написал книгу о том, как испытывал на себе мескалин, галлюциногены шли среди кайфоманов на расхват. Но зато мы открыли для себя статью Рене Домаля, где тот описывал, как однажды провел подобные же опыты с эфиром. Домаль смачивал в эфире носовой платок, который подносил затем к носу. Когда сознание пропадало, рука у Домаля падала, и он быстро приходил в чувство. Домаль пытался живописать свои видения, навеянные эфирным наркозом, и его писания впечатляли нас и взбудораживали. В целом идеи Домаля совпадали с мыслями, которые вот уже столько раз декларировали мистики, хотя он, дескать, и находился без сознания, будучи под эфирным наркозом. Тем не менее, у него возникало ощущение, что переживаемое им в минуты забвения было неизмеримо реальнее, чем то, что он испытывает, находясь в сознании. И вот мы с Карлом сошлись в мнении, как бы ни различались наши темпераменты во всем остальном, реальности нашей повседневной жизни присуща какая-то раздвоенность. Нам стал так понятен старик Джуаньцзы, изрекший когда-то, что ему приснилось, будто он бабочка, и чувствовал он это настолько явственно, что и не мог определить, то ли он Джуаньцзы, во сне мнящий себя бабочкой, то ли он бабочка, мнящая себя Джуаньцзы. На протяжении примерно месяца мы с Карлом усиленно ставили опыты над сознанием. После рождественских праздников мы решили провести эксперимент, не спать трое суток, держась за счет черного кофе и сигар. Как результат, мы определенно почувствовали у себя небывалую интенсивность интеллектуального восприятия. Помнится, я тогда сказал, если бы мне все время так себя ощущать, никакая поэзия была бы не нужна. У меня сейчас видение куда острее, чем у любого поэта. Мы провели также эксперименты с эфиром и четырехлористым углеродом, но мне они в целом показались менее интересными. Я совершенно явственно испытал чувство какого-то необычайно глубокого, пронизывающего озарения, такое доводится иной раз, ощущать перед тем, как обрываешься в сон. Но ощущение было очень кратким, и я впоследствии ничего из него толком не запомнил. После эфира у меня сутками болела голова, и я решил, что с экспериментами пора заканчивать. Карл утверждал, что ощущение у него было якобы таким же, что и у Домаля, с небольшими расхождениями. Помнится, огромное значение он придавал наличию черных точек, расположенных рядами. Однако и Карл переносил последствия таких экспериментов весьма болезненно и тоже от них отказался. Позднее, став уже психологом-экспериментатором и имея возможность получать по требованию мескалин и лизергиновую кислоту, он несколько раз предлагал мне опробовать их действия, но у меня к тому времени были уже другие интересы, и я отказался. А теперь я расскажу, что это были за интересы. Эта длительная преамбула была мне необходима, чтобы объяснить, отчего, как мне кажется, я понял, мотивы, побудившие Карла Вайсмана обратиться со своей последней просьбой ко мне. Я не психолог. Я занимаюсь археологией, но я был самым давним его другом. К тому же нас когда-то объединял общий интерес к проблемам внешних границ человеческого сознания. В последние минуты жизни Карл наверняка возвратился памятью к нашим долгим ночным беседам в Уппсале, к тому ресторанчику с видом на реку, где мы неспешно в волю наливались светлым резким пивом, посиделкам под шнапс у меня в комнате до двух ночи. Что-то при этом воспоминание настораживало меня, наполняя каким-то смутным тревожным беспокойством, сродни тому, что побудило меня позвонить в полночь домой Карлу в Хампстед. Но теперь сделать что-либо я был бессилен. Поэтому я предпочел все забыть. Во время похорон друга я находился на Гибридах. Меня вызвали туда с просьбой осмотреть человеческие останки времен неолита, чудесным образом сохранившиеся на острове Гарриса. А по возвращении на площадке возле своей квартиры я обнаружил несколько картотечных ящиков с бумагами. Голова у меня была забита мыслями о человеке из неолита. Я только сунулся в первый ящик и, едва заглянув там в папку скоросшиватель с надписью «Цвета восприятия у эмоционально голодных животных», тотчас же его задвинул. Затем я вошел в квартиру и раскрыл археологический журнал, в котором набрел на статью Райха об электронной датировке возраста базальтовых фигурок в храме Богазкея. Волнение мое было неописуемым. Я позвонил в Британский музей Спенсеру и, условившись с ним о встрече, помчался туда. Следующие двое суток я спал и ел с мыслями исключительно о богоскейских статуэтках и об отличительных чертах хетской скульптуры. Это, разумеется, и спасло мне жизнь. Нет ни малейшего сомнения в том, что цхаттагуаны дожидались моего возвращения с целью выяснить, какие действия я предприму. Но голова у меня, к счастью, была забита археологией. Мой ум безмятежно покачивался в необозримых просторах морей прошлого, убаюкиваемый течениями истории. Интерес к психологии отошел у меня на задний план. Если бы я тогда с пылом взялся за дело и начал изучать рукописи Карла Вайсмана, пытаясь отыскать в них ответ на то, что именно толкнуло моего друга на самоубийство, мой ум был бы немедленно захвачен в плен и в течение нескольких часов уничтожен. Сознавая это теперь, я невольно содрогаюсь. Я находился в ту минуту в окружении злобных, непередаваемо чуждых умов, напоминая собой какого-нибудь ныряльщика, который, находясь на дне моря, настолько увлечен созерцанием сокровищ затонувшего корабля, что совершенно не замечает холодных глаз спрута, пристально следящего за ним из засады. Будучи в каком-то ином состоянии, я бы, возможно, обнаружил их присутствие, как сделал это позднее на холме Каратепе. Но мое внимание тогда всецело занимали мысли о находках Райха, напрочь вытеснив у меня из головы сознание долга перед памятью моего погибшего друга. Судя по всему, те несколько недель я находился под самым пристальным наблюдением у цхаттагуан. Именно тогда я решил, что если я рассчитываю навести порядок в вопросах относительно моей собственной датировки, подвергнутой Райхом критике, то мне нужно снова возвратиться в Малую Азию. И опять-таки я делаю вывод, что это решение было правительским. Вероятно, оно убедило цхаттагуан в том, что им совершенно нечего меня опасаться. Очевидно, Карл допустил ошибку. Более негодного душеприказчика, чем я, и представить трудно. Правда, совесть меня нет-нет, да и заедала, и в оставшиеся недели своего пребывания в Англии я раз-другой все же принудил себя заглянуть в присланные мне ящики. Но при этом я всякий раз ощущал такое нежелание браться за все эти психологические дела, что неизменно опять ящики закрывал. Причем, помнится, когда я проделывал это в последний раз, мне пришла в голову мысль, а не проще ли будет попросить уборщика спалить все это добро в кочегарке. Правда, едва успев об этом подумать, я уже осознал всю пакостность такой мысли и отверг ее, честно говоря, с некоторым удивлением, как такое вообще могло прийти мне в голову. Мне было невдомек, что эту мысль выдумал не я.